«Да ладно тебе», – махнул в его сторону рукой не такой резвый глава клуба. «Уже чудо, что трансфигурированные в спешке мантии продержались так долго с таким-то комплексным зачарованием». «Ну да», – кивнул Седрик, – «но хотелось бы подольше». «Всем хотелось бы», – все еще недовольно пробормотала девушка в зеленой форме. «Ладно», – хлопнул в ладоши глава клуба и резко вскочил, проигнорировав причитание своего лекаря. «Хила, как тебе наши возможности? А ведь это лишь вершина искусства меча». «Это было круто», — честно ответила я. «Вы, получается, тренируетесь сражаться мечами и вписываете в рисунок боя еще и заклинания с палочками. И, если меня зрение не подводит, еще кучу грубых воздействий вроде такого», — поинтересовалась я и для демонстрации зажгла огонь над ладонью. «Именно», — довольно кивнул глава клуба и взмахом руки поспешил потушить мое пламя. «Но не стоит тебе пока таким баловаться, а то еще сожжешь себя». «Понятно, ага», — кивнула я в ответ, потирая ладонь. «Но не волнуйся, грубым воздействием вас тоже будут обучать. Хм, Седрик, покажи нашей героине достопримечательность клуба, а я пока успокою самую незаменимую девушку в клубе», — указал Гриффиндорец на обиженную девушку в зеленом, которая агрессивно засовывала пустые колбы в свою сумку. «Хорошо», — кивнул Седрик и поспешил отойти подальше, перед этим кивком дав понять, чтобы я следовала за ним. Пока мы шли, я рискнула обернуться на звуки и увидела, как глава клуба отбивается от заклинаний девушки в зеленом. «Он решил опять потренироваться?» — с интересом спросила я. «Да», — спустя секунду ответил Седрик, проследив за моим взглядом. «И давай последуем примеру остальных членов клуба и не будем им мешать». «Ладно», — пожалуй я плечами. «Так, ты та самая героиня Хила Поттер?» — начал Седрик. «Вроде да», — ответила я. «Вроде», — непонимающе спросил он. «Да, я просто вообще ничего не знала о своих младенческих подвигах до того, как оказалась на Хогвартс-экспрессе», — сказала я. «Даже так», — задумчиво протянул Седрик. «Что же, тогда тебе повезло. Это почему же?» Поинтересовалась я. «Как по мне, было бы неплохо знать, что я победила вселенское зло еще в младенчестве». «Ну, вселенское зло, это громко сказано», — заметил Седрик. «Но благодаря твоей неинформированности ты не выросла избалованной». «Вот как», — задумалась уже я. «Но я думаю, что быть избалованной не так уж и плохо. Тем более, ты же совсем не знаешь меня». «Хах», — улыбнулся Седрик. «Поверь мне, я отлично распознаю избалованных людей, и ты не одна из них. Но не будем об этом. Мы уже пришли», — заявил он, указывая на полянку в окружении деревьев. На самой поляне находился большой камень, в который был воткнут меч с блестящим рубином на конце рукоятки. «Меч?» — спросила я, подходя ближе к местной достопримечательности. «Ага», — кивнул Седрик. «Меч самого Годрика Гриффиндора, основателя факультета Гриффиндора и самого знаменитого воина. И он просто воткнут в камень?» — с непониманием спросила я. «Ну, не так уж и просто», — помахал головой Седрик. «Никто не может его вытащить. По легенде, лишь истинный гриффиндорец сможет это сделать». «Понятно», — кивнула я. «Так вы здесь тренируетесь, чтобы стать достойными гриффиндорцами? Может, этого и хотели основатели этого клуба, но сейчас мы просто занимаемся тем, что любим», — пожал плечами Седрик. «Хочешь попробовать вытащить меч?» — уточнила я под энергичные кивки Седрика. «А сам чего не вытащишь? Ты уж точно сильнее меня будешь». «Эх», — тяжело вздохнул Седрик. «Я уже пытался, но, видимо, Пуффендуя во мне больше, чем Гриффиндора». У меня непроизвольно появилась улыбка на губах, и я вернула взгляд на меч в камне. Сам меч был хорошим. Не знаю, как лучше сказать. Я в мечах не особо разбираюсь. Просто знаю, что они есть, да и на картинках в книжках видела. Этот же меч просто испускал вовне свое совершенство. Простого взгляда хватит, чтобы понять, что это лучший из всех возможных мечей, и ему не подойдет какой-нибудь неумеха. Какой же он высокомерный, пробормотала я с улыбкой и прыгнула, помогая себе левитацией, прямо на камень. «Что ты сказала?» – непонимающе спросил Седрик, но ответить я не смогла, так как одновременно с этим ухватилась за рукоятку меча. Знакомое чувство вновь заполнило меня, то же самое, что было, когда на меня надели распределяющую шляпу. Знакомое темное пространство, но вот глаза, смотрящие на меня, совершенно другие, как будто добрее, что ли. «Ты, случаем, не знаком с распределяющей шляпой?» — решила я разбавить наше переглядывание безобидным вопросом. Сразу после этого я оказалась на поле, усеянном пустыми доспехами, а глаза, что возвышались надо мной, начали принадлежать огромному льву. Он принял позу, которая говорила о его готовности к битве и излучала угрозу всем вокруг, да такую сильную, что у меня перехватило дыхание. Немного растерявшись, я вновь взглянула в глаза огромному льву и поняла кое-что интересное. «Ты хочешь поиграть?» – спросила я. Рык огромной кошки заполнил все пространство, и лев стремительно ринулся ко мне. Это не стало такой уж неожиданностью, ведь своей позой он дал мне знать, что готов к действию задолго до моего вопроса. Моя палочка в этом непонятном для меня месте вновь стала мечом, а я сама резко ушла с траектории прыжка огромного льва, но это не особо помогло, ведь он резко изменил направление движения и придавил меня своей огромной лапой, как какую-то маленькую мышку. Огромные когти впились в землю по бокам от моей головы, а сама лапа придавила так, что я еле могла вздохнуть. Лев с пушистой гривой придвинул свою морду прямо к моему лицу. Его взгляд так и излучал интерес, а поза – угрозу, и эта противоречивая двойственность мне так понравилась, что, несмотря на недостаток воздуха, я счастливо рассмеялась. «Хах, ты просто прекрасен!» – выкрикнула я счастливо, да так, чтобы и сам зверь мог меня услышать. На его огромной мордочке отразилось непонимание, а потом резкое осознание. Огромный лев недовольно зарычал, а потом громко рыкнул прямо на меня, раскрыв свою зубастую пасть и, наверное, разбросав все пустующие доспехи вокруг. Стоило мне моргнуть, и я вновь оказалась на камне, в который уже не был воткнут меч, но и у меня в руках его не было. «Хила, что ты сделала?» – паникующе спросил Седрик, запрыгивая на камень. «Почему меч Гриффиндора исчез?» «Что?» – с полным непониманием спросила я, хватая воздух рукой и пытаясь осознать хоть что-то после оглушительного рева огромного, противоречивого и прекрасного зверя. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.04. Ты смогла вытащить меч Гриффиндора? Спросил Рон, смотря на меня как на какое-то чудо света. Вроде как, неуверенно ответила я, пожимая плечами, но, как видишь, меча у меня нет, и я вообще не знаю, куда он делся. «Да какая разница?» – отмахнулся он от моих слов, как от пустяка. «Уже то, что ты смогла его куда-то переместить из камня, войдет в легенды Хогвартса. Правда?» – с сомнением посмотрела я на него. «Именно», – уверенно кивнул Рон в ответ. «Многие в моей семье пытались вытащить меч, и я слышал, что каждый ученик в Хогвартсе и даже профессора пытались это сделать, но ни у кого не получилось. Вот как», – задумчиво протянула я, помешивая вкуснейший суп. Все же странно вышло. После того, как меч пропал из камня, а я даже предположить не смогла, куда он делся, меня просто отпустили, сказав приходить, если надумаю к ним вступать. Вроде они не злились, а даже как-то приободрились. Неужели тот факт, что меч вообще куда-то исчез со своего привычного места, так важен? Ну а после всего этого я посмотрела на время в главной башне и решила, что если приду пораньше на ужин, то ничего такого уж страшного не случится. Сегодня я уже достаточно нагулялась по замку. «Так почему ты пришел в столовую еще раньше меня?» – спросила я Рона, который с аппетитом накладывал себе курочку. «И ты не лопнешь от такого количества еды?» «Не», – мотнул он головой. «Все нормально. Я растущий организм, и моему мозгу нужно много, как их там, питательных веществ». «Вот», — довольно закончил он и откусил приличный кусок от ножки. «Хм», — с сомнением посмотрела я на него. «Переедание довольно вредно». «Ммм», — вопросительно протянул он, попутно жуя мясо. «Тебе никто об этом не говорил?» — спросила я, принимаясь за свой суп более активно. «Нет», — покачал он головой, после того, как прожевал. «Моя мама всегда говорила, что надо есть много, чтобы вырасти сильным волшебником». «Хм, может, у волшебников все иначе?» предположила я. «Понятия не имею, но одно я знаю точно. Мама никогда не ошибается, а если у тебя возникнет хотя бы подозрение в ее неправоте, то ты, считай, вырыл себе могилу», важно сообщил мне Рон. «Увы, не все мои братья достигли этой мудрости и впоследствии жестоко поплатились». «Знакомо», кивнула я и с подозрением посмотрела на него. «Так почему ты пришел сюда так рано? Тебе я свою причину уже рассказала. Так что теперь твоя очередь. Разве ты не должен был засесть в клубе шахмат, или как он там называется, волшебные шахматы?» Недовольно пробубнил Рон. «Этот клуб помешан на классических волшебных шахматах, а я в них перестал играть, когда мне было, не помню. В общем, давно. Они до жути скучные и предсказуемые. Так что мне там быстро наскучило, а после того, как я обыграл главу клуба в третий раз и предложил разнообразить игру, доставая уже свои шахматы, то на меня взъелись и выгнали. Как будто я вошел в одну из комнат братьев, когда они там со своими друзьями, закончил он расстроенно. «Значит, у тебя тоже сразу не получилось найти подходящий клуб?» – понятливо кивнула я. «Интересно, а как там остальные?» «Тоже?» – удивленно посмотрел на меня Рон. «Я думал, что ты уже решила вступить в клуб искусства меча. С чего бы?» – сказал я, вопросительно посмотрев на него. «Потому что я смогла куда-то деть меч Гриффиндора. Нет, это не показатель. Я решила посетить столько клубов, сколько смогу, а уже потом решить, где мне понравилось больше всего». «Хм», — задумался Рон, прожевывая кусок мяса. «Как хочешь, но я вот пойду в клуб по квиддичу, раз с шахматами не срослось». На этом разговор как-то увял, и мы полностью сосредоточились на ужине. Хоть мы и оказались в большом зале раньше, чем начинался ужин, но здесь все же было достаточно народу, и даже еда уже стояла. «Интересно, почему так? Возможно, можно прийти сюда, когда захочешь, и тебе подадут что-нибудь перекусить. Или есть особенные временные промежутки, когда это можно сделать?» Когда же я перешла к десерту, то напротив нас заняли места Эйлин с Симусом и Невиллом. «Чтобы я еще хоть раз подошла к этим простофилям», — недовольно бубнила Эйлин, сердито накладывая себе еду. Услышав это, я вопросительно посмотрела на Симуса и получила в ответ обреченное покачивание головой. «Я бы могла спросить и у Невилла, но он точно сейчас находится не с нами, а витает где-то в своих мыслях. Ну как они могли?» — громко спросила Элины, почти подпрыгивая с места, начала пародировать чей-то голос. «Вылы не допускаются до песен, танцев и игры на инструментах», — она глубоко вздохнула и продолжила. «Что за несправедливость? Ты о чем?» — решила спросить я и только потом заметила Симуса, который пытался показать мне руками, чтобы я помалкивала. «О чем?» — буквально не переспросила, а прошипела Эйлин. «Я о том, что все эти курицы в клубах искусства готовы отвергать очевидный талант из-за страха за свою жалкую пародию на пение, или чем они там занимаются. Если честно, то я не до конца поняла, что она имела в виду, но, вняв знаком Симуса, я решила промолчать». «Чего молчишь?» — прищурившись, спросила меня Эйлин. Поддалась на потуги этого Симуса замолчать тему. «Эй!» — сразу же откликнулся он. «Я, вообще-то, ради тебя стараюсь. Ты сейчас вся на нервах и не в себе». «Ну да, конечно», — саркастично сказала она, даже не посмотрев в сторону парня. «Ведь тебя-то они все прямо с распростертыми объятиями принимали, хоть твои навыки и ниже среднего. У тебя довольно завышенные стандарты», — недовольно пробубнил Симус. «У меня?» — перевела Эйлин на него свой удивленный и одновременно недовольный взгляд. «А может, у вас всех просто нет стандартов?» «Симус, лучше ничего не говори», — поспешил вмешаться Рон. «Один мой брат сказал мне, что если Вейла злится, то лучше ее не трогать некоторое время». «Да?» — вопросительно протянула Эйлин, переключаясь на Рона. «А что еще такого мудрого сказал твой брат?» «Ну, он уже было хотел что-то сказать Рон, но резко замолчал и, нервно улыбнувшись, продолжил. Он сказал, что всем нужно хорошо питаться, особенно если ты раздражен, ведь на это тратится много энергии, а без еды она не появится. Вот, держи». С этими словами он придвинул миску с пирожными поближе к Эйлин. «Ладно», — продолжая тянуть слова, сказала Эйлин и откусила кусочек выпечки, пододвигая к себе чай. «Пронесло», — облегченно выдохнул Рон, когда Эйлин переключила все свое внимание на еду. «О, вы уже здесь», — радостно протараторила Гермиона, плюхаясь рядом с Роном. «У нас времени в обрез, так что побыстрее ешьте, и мы пойдем в библиотеку». Ух, оторвалась Эйлин от занимательного поглощения выпечки. «Еще же и эти дополнительные занятия. Я совсем об этом забыла. Симус, сходи за нас двоих». «А?» — он уже было хотел высказать свое мнение по этому поводу, но Гермиона его опередила. «Нет уж», — строго сказала она, — «пропустишь хотя бы один день занятия и уже станешь отстающей. А это...» — «Плевать», — отмахнулась от нее Эйлин. «У меня нет настроения, так что отстань от меня сегодня». «Плевать?» — переспросила Гермиона, и у нее, кажется, начал подергиваться глаз. Не стоит на нее злиться, Гермиона, — попытался объяснить ситуацию Симус. «У нее просто не должна злиться». Сразу же вспыхнула Гермиона, вскакивая с места и чуть ли не взбираясь на стол. «Ты дала слово, Эйлин, а теперь просто отказываешься. Это просто недостойное поведение. Замолчи!» В ответ вспыхнула Эйлин, тоже вскакивая со своего места. «Что ты вообще можешь обо мне знать? Тем более, кто тебе дал право читать мне нотации? Многое о себе возомнила, раз думаешь, что все тебе должны подчиняться. Так вот, я не буду. Я никому не подчиняюсь». «Да как ты?» – возмущенно набрала воздух Гермиона. «Как ты можешь так говорить? Что? Не ожидала, что кто-то может пойти против тебя?» – самодовольно отметила Эйлин, складывая руки на груди. «Небось уже подмяла под себя свой любимый книжный клуб и уже властвуешь там, но твоя власть книжного червя не распространяется на внешний мир», – громко заявила она. «Да как ты?» – повторила Гермиона, борясь с покраснениями на своем лице. «Плевать, можешь не ходить, я хотела как лучше для тебя, но раз ты поставила пение и танцульки выше знаний, то так тому и быть», — гордо закончила Гермиона и уже собиралась сесть, как вдруг Эйлин издала звук, похожий на рычание, и прыгнула через стол прямо в сторону Гермионы. Две волшебницы могли бы упасть на пол и начать цапаться, но Рон резко схватил Гермиону за талию и потянул в сторону, тем самым спасая от попытавшейся прыгнуть на нее девушки. Эйлин же пролетела мимо и хищно приземлилась на четвереньки. Симус не стал терять время и резко перемахнул через стол вслед за ней и попытался провести захват, чтобы Эйлин не могла свободно двигаться. Вышло у него это довольно плохо, но Эйлин вроде как подуспокоилась. Сама же ситуация могла перерасти в совершенно бессмысленный, но оттого не менее беспощадный, конфликт. К счастью, резкий голос Минервы МакГонагалл, раздавшийся прямо рядом с нами, полностью убил всю неразбериху вокруг. «Что здесь происходит?» — строго спросила она, пригвоздив нарушителей спокойствия своим взглядом и как-то сразу же понимая все, что здесь произошло. «Мистер Финниган и мистер Уизли, можете уже отпустить своих подруг». После ее слов названные сразу же поспешили выполнить команду, и вскоре две девочки уже стояли перед деканом Гриффиндора, пытаясь не смотреть прямо на нее. «Я не ожидал от вас такого поведения. Минус 20 очков Гриффиндору», — жестко сказала она, отчего две маленькие волшебницы перед ней невольно попытались спрятать головы в плечи. «В следующий раз одним вычитанием баллов вы не отделаетесь и за попытку начать несогласованную драку будете получать полноценную отработку, а она вообще не бывает приятной, особенно для юных леди. Понятно?» — закончила она, не сводя строгого взгляда с провинившихся. «Понятно?» Нестройно ответили девочки после недолгого молчания. «Надеюсь на это», — удовлетворенно кивнула профессор и перевела взгляд на Рона и Симуса, не убавляя в строгости. «Плюс 10 баллов Гриффиндору за своевременное сдерживание несогласованной дуэли. Пока мы осмысливали все сказанное, МакГонагалл пошла обратно к своему месту за преподавательским столом. Если хотела подраться, то могла бы бросить вызов», — недовольно пробубнила Гермиона в сторону Эйлин. «Я и не хотела». Также недовольно прошипела Эйлин. «И я сказала, что у меня сегодня нет настроения. Ты полувейла, а не полноценная, так что это не может быть оправданием твоему поведению», садясь обратно на свое место, с которого ее подозрительно легко убрал Рон несколькими минутами ранее, сказала Гермиона. «Да и что вообще могло у тебя случиться? Слишком много аплодисментов в клубе по пению и танцам получила? Меня не взяли», решила не перелезать через стол на свое прошлое место и сесть рядом со своей собеседницей Эйлин. «Что?» Сразу же растеряв добрую долю недовольства, вытаращилась на нее Гермиона. «Это же глупо. Пение, танцы, игра на инструментах, все это буквально течет у тебя в крови. Довольно странно не брать тебя в клуб, где ты по праву одна из лучших». «Эф», фыркнула Эйлин, складывая руки на груди. «Они, видите ли, занимаются обучением, а не красованием перед публикой. А мои навыки слишком хороши и могут задать слишком высокую планку для участников клуба. Посредственности. И вообще, тебе меня не понять. Ты небось счастливо сдружилась с другими любителями книжек, и они уже жить без тебя не могут». «Ну», немного покраснев, протянула Гермиона. «Меня не захотели брать. Точнее, я могла бы вступить, но чувствовать неодобрение от остальных членов клуба не хочется». «Что?» – вытаращилась на нее уже Эйлин. «По всему Хогвартсу уже ходит сказание о твоей любви к книгам, а твое имя каждый первокурсник знает, уж в Гриффиндоре точно, а они тебя не взяли. Что-то ты не договариваешь», – подозрительно прищурившись, закончила она. «Ничего не договариваю», – уставилась Гермиона в свою чудом не пострадавшую тарелку. «Я, оказывается, слишком мала для поступления в этот клуб и не смогу понять, Что они вообще обсуждают? Мне посоветовали вступить на курсе третьим, чтобы я не тормозила своим незнанием остальных. Ты прошла какой-то тест по выявлению нужных знаний? Продолжила допытываться Эйлин. Нет, угрюмо ответила Гермиона и безэмоционально продолжила. Просто младшим курсам в таких клубах делать нечего, ведь мы не прошли даже начальной подготовки. Это довольно логично, немного подумав, признала Эйлин. Так же логично, как и непринятие тебя в клубах по пению и танцам, недовольно покачала головой Гермиона. Эй, сразу же возмутилась Эйлин. Вообще ничего логичного. А как по мне, довольно логично, спародировала прошлую реплику своей собеседницы Гермиона. Ао, протянула Эйлин, полностью оборачиваясь к Гермионе. Я поняла, что ты пытаешься сделать. Проводишь параллели в наших случаях, чтобы мне стало совестно за свои слова, не дождешься. Наши случаи разные, ведь у твоего отказа реально есть причины, а у моего в причинах значится обычная вкусовщина и мнимое неудобство членов клуба. Но я могла бы научиться всему, что требуется, возразила Гермиона. Я быстро учусь, а я могла бы подтянуть этих неумех, которые за столько лет ничему сносному не научились. Но кто меня вообще будет слушать? Сразу же сказала Эйлин. Бессмысленный спор, признала Гермиона спустя несколько секунд обоюдного молчания. Не думаю, что срывать друг на друге обиду за действия других целесообразно. Закончила она и протянула ладонь Эйлин. Мир, умно ты завернула, подозрительно сощурилась на нее Эйлин, но через секунду пожала руку собеседницы. Мир, когда же две волшебницы решили свои разногласия и принялись довольно уплетать свою еду, Симус и Рон, наблюдавшие за их разговором с настороженностью, лишь пораженно посмотрели друг на друга. Как у нее это получилось? Недоумевал Симус, уже вернувшийся за свое место на другой стороне стола. Я долго пытался успокоить Эйлин, а Гермиона сделала это за несколько минут. Только другие девушки так могут, умно выдал Рон в ответ спустя секунду задумчивости. Мой брат говорил, что это особая магия, недоступная простым волшебникам. Вот как, уйдя в свои мысли, протянул Симус. Так бы мы и продолжили уже спокойно вкушать ужин, но внезапно голос подал вынырнувший из своих мыслей Невилл. «О, мы уже в большом зале», — сказал он, осматриваясь. «И вы все уже здесь. Рассказывайте, как у вас прошло с клубом. Вот у меня все отлично сложилось, и мадам Спраут взяла меня в свою команду», — довольно закончил он, выжидающе смотря на нас. «Ты правда ничего не слышал и не видел?» поинтересовался Рон. Невилл неуверенно почесал затылок. «Простите, я иногда витаю в облаках, а мне было бы интересно узнать, как у всех все прошло», вставила свое слово Гермиона. «Я тоже», не отстал от нее Эйлин. «Ну, раз такое дело», сказал Симус, пододвигая к себе десерт, «то я начну. Ходил я, значит, в поиске клуба по уничтожению всяких конструкций, как вдруг наткнулся на кабинет, из которого раздавалось манящее пение. К моему удивлению, никаких особых последствий со стороны других учеников от недавнего нарушения и отнятия баллов с факультета не последовало. Я даже краем уха услышала, что такое случается довольно часто, особенно на младших курсах, и, видимо, все воспринимают это как мелкие и терпимые неурядицы. Впрочем, сама Эйлин после произошедшего внезапно подобрела и решила все-таки пойти вместе с нами в библиотеку, чем вызвала довольную улыбку у Гермионы. Практически сразу после ужина мы отправились к месту назначения и добрались до него относительно быстро. И вот мы вшестером уже сидим за столом и внимаем Гермионе, которая успела составить план занятий и список нужных книг для каждого из нас. Они не были индивидуально подобраны, а скорее представляли собой перечисление самых нужных книг для начала познания мира магии. Разве что у меня была еще отдельная книга по вейлам, а я уже думала, что Гермиона забыла о моей просьбе дать мне по ним побольше информации. Только не говори, что после отказа от книжного клуба ты сразу же пошла в библиотеку и начала составлять эти списки, предположил Рон, рассматривая придвинутый к нему листок. Не то чтобы ты не прав, но сегодня я этот список корректировала, советуясь с мадам Пинс, а начала я его составлять еще летом, гордо приосанившись, сообщила она. Но ведь это еще хуже, обреченно сказал Рон. Пока же остальные обсуждали список и пытались внести в него свои корректировки под не очень одобрительным взглядом Гермионы, я решила ознакомиться с книгой по вейлам. Еще тогда, когда я спросила Гермиону о них, она сказала лишь о том, что они, судя по книгам, не особо опасны, а полувилы вообще лишены большинства особенностей своего чистокровного предка. Узнать же особенности своего соседа получше никогда не бывает лишним. Сама же книга не такая уж и толстая. Думаю, за 2 часа я с ней управлюсь. «Пхила, это у тебя книга про Вейл?» — обратилась ко мне Эйлин, которая уже отбросила попытки убрать хотя бы одну книгу из предоставленного ей списка. «Да», — подтвердила я, открывая книгу на первой странице. «Если тебе было интересно, то могла бы просто спросить», — чуть недовольно сказала Эйлин. «Правда?» — подняв бровь, спросила я. «Правда», — ответила Эйлин, пододвигаясь ко мне поближе, а спустя пару секунд обратилась ко всем остальным. «Ребята, я буду помогать Хиле узнать больше о Вейлах, так что дальше сражайтесь с Гермионой без меня». «Сражайтесь?» — сразу же возмутилась Гермиона. «О!» — воскликнул Рон, вскидывая руку. «Я тоже хочу узнать больше о Вейлах». «И я», — поддержал его Симус. «Серьезно?» — закатила глаза Гермиона, поняв, к чему все идет. «Вы же потом сами пожалеете о своей лени». «О какой лени ты говоришь?» — непонимающе спросил Рон, уже сидя рядом со мной. «Мы же будем постигать неизведанное». «Все, как ты и хотела», — закончил он под кивки Симуса. «Как хотите», — сдалась Гермиона и перевела взгляд на Невилла. «Что насчет тебя, М?» — чуть замялся он в ответ. «Мне тоже было бы интересно узнать больше о Вейлах. Тем более у нас есть их представительница, и она сможет сказать, насколько книга верна». «Книга не может быть неверна», — уверенно заявила Гермиона. «Ее же не просто так пишут». «Значит, тебе повезло», — сказал Невиллу. «Тебе попадались книги с правдивой информацией. А вот моя бабушка давала мне стопку книг с кучей противоречащих друг другу предложений, и я должен был понять, где именно мне книги врут, а где нет». «Получалось с переменным успехом», — почесав шею, закончил Невилл. «Ладно», — сдалась Гермиона, — «тогда я с вами». Спустя считанные минуты мы все расположились более кучно. Я же сидела с раскрытой на первой странице книгой и со все большим подозрением смотрела на довольные лица окружающих. «Вы же не думаете, что я буду читать вам вслух?» — спросила я, пока они выжидающе смотрели на меня. «А как еще?» — удивленно спросила Эйлин. «За мою эксклюзивную информацию надо платить, и это будет твоей оплатой. А чем тебе заплатят остальные?» — спросила я. «Ну», — задумчиво протянула Эйлин. «Как насчет того, чтобы мы все читали по очереди?» — быстро предложила я, пока она не придумала чего-нибудь еще. «Кроме тебя, естественно. Думаю, это будет честно». «О», — сразу же приняла мое предложение Эйлин, — «мне нравится». «Ну вот», — обреченно осунулся Рон. «Читаем по абзацу?» «Нет», — отмахнулась от его предложения Гермиона. «Так мы больше времени потратим на передачу книги из рук в руки, чем на чтение. А мы должны успеть прочитать все за пару часов, так что предлагаю читать по 2 страницы. Все согласно кивнули, а Эйлин с интересом уставилась на меня, как на первую в очереди на чтение. Вслух я читала нечасто. Если честно, то только на уроках в школе. КХМ, прочистив горло, я начала читать. Глава 1. Вейлы и их внешние признаки. Вейл можно встретить в совершенно разных точках мира, а их разнообразие поражает воображение. Я же в этой книге сосредоточусь на более распространенных видах. Сразу видно его непрофессиональность, — состроив знающее лицо, вставила свой комментарий Эйлин. «Это будет долго», — пронеслось у меня в голове, и я погрузилась в чтение. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт «Что нельзя называть». Первые уроки 3.05. Разлепив глаза рано утром, я осмотрелась вокруг без единой внятной мысли. Я все еще была в своей комнате, а 2 мои соседки сладко спали. Принявшись выполнять ежедневный утренний ритуал по ухаживанию за своим сонным тельцем, я пошла в ванную и застряла там на неопределенное время. Когда же уже посвежевшая и окончательно проснувшаяся я вошла в общую комнату, мои соседки и не думали просыпаться. Прямо так и хочется разбудить этих сонь, чтобы они принялись за работу. Но я пересилила в себе этот порыв отчасти из-за того, что это сделает меня слишком похожей на тетю. Спокойно прошагав до своей части комнаты, я принялась надевать свою форму, которая каждое утро была подозрительно чистая и аккуратно висела на вешалке. Сама я стиркой и глажкой не занималась. Возможно, это еще одна волшебная особенность Хогвартса. Все вещи в нем каждое утро становятся чистыми и опрятными. Отложив этот вопрос для старосты, я принялась переодеваться, прокручивая в голове последние события. Все же за эти несколько дней произошло столько всего интересного, а значит, в будущем будет еще больше необычностей и интересностей. Или я привыкну ко всему происходящему вокруг и буду воспринимать жизнь в Хогвартсе как скучную рутину. Надеюсь, что нет, но, смотря на невозмутимых учеников старших курсов, думаю, мне стоит что-то предпринять, чтобы не затянуть себя в скучную повседневную рутину. Тот же Перси Уизли, очевидно, не справился с этой задачей и стал скучным взрослым, погрязшим в однообразности, или он ведет себя так только в окружении младших курсов. Хм, неважно. Мой блуждающий взгляд наткнулся на сопящую Эйлин, и в памяти сразу же воскресли знания, полученные совсем недавно за чтением научной книги о вейлах. Кто бы знал, что они могут превращаться чуть ли не в относительно маленьких драконов с перьями и кидаться во все подряд особым огнем. По крайней мере, это то, что мне запомнилось больше всего, а все остальные рассуждения автора книги о сезонах, способах размножения и влияния крови вейлы на потомство я, по большей части, пропустила мимо ушей. Разве что мне показалось интересным, что нечистокровные вейлы имеют лишь предрасположенность к метаморфизму и магии, связанной с огнем, и не способны на инстинктивное превращение в подобие мини-дракона. И вот вопрос, сможет ли Эйлин превратиться в настоящего дракона, когда вырастет и выпустится из Хогвартса? Если не будет лениться во время учебы, то это вполне возможно, наверное. Эх, мне еще учиться и учиться. Вскоре по окну в нашей комнате раздался стук, и я поспешила впустить свою пока еще безымянную сову. Она довольно влетела в комнату и, сделав парочку кружков, после чего удобно расположилась на жердочке в открытой клетке. Это не осталось незамеченным, и две сони начали потихоньку просыпаться, копошась под своими одеялами. «Хм, хочешь, чтобы все успели тебя покормить?» — задала я вопрос сове, протягивая ей сырое мясо. «Тебя же кормят в совятне, и не надо смотреть на меня такими недовольными глазами. В жизнь не поверю, что там подают что-то невкусное». «Уху», — нехотя согласилась сова, быстро выхватывая у меня из рук свое угощение. «Обжора», — ласково сказала я, немного погладив ее перья. «Как тебе такое имя? Отлично же подходит». «Уху», — недовольно ухнула сова, отворачивая от меня голову. «Не нравится так не нравится», — сказала я, — «нечего так дуться. Тогда как насчет пожирательницы?» Пока я развлекалась с совой, придумывая ей различные полуобидные имена, параллельно отдавая маленькие кусочки мяса, девочки начали вставать и нестройным шагом идти в ванную. Когда же они в порядке очереди завершили свои утренние мационы, моя сова требовательно ухнула, не сводя с них глаз. «Хила», — недовольно протянула Эйлин, нарочито медленно облачаясь в свою школьную мантию. «Что твоей сове от меня нужно? После вчерашнего у меня совсем нет настроения». «Она хочет дань», — совершенно серьезно сказала я, пока сова надувалась от гордости. «Прожора», — недовольно пробубнила Эйлин, подходя к нам в одном носке. «Назови ее так, ей очень подходит». «Я пыталась, но ей не понравилось», — пожав плечами, сказала я. «Привереда», — пробубнила Эйлин, протягивая сове мясо, позаимствованное из моих запасов. Когда же дань была уплачена, Эйлин неряшливо вернулась в свою часть комнаты. «Еще чуть-чуть, и я бы не выдержала и собственноручно начала бы ее одевать. И что-то у меня начало закрадываться подозрение, что таким поведением она этого и добивается». «Совушка», — протянула уже полностью облаченная в школьную форму Гермиона, отдавая сове кусок мяса. «Все же сложно придумывать имена таким умным животным. Вот была бы она обычной совой и легко бы начала отзываться на Снежка или Летяга». «Да уж», — обреченно выдохнула я, — «еще чуть-чуть, и она останется просто совой. У меня кончаются варианты имен. Можем сходить в библиотеку за книжкой с перечислением всех возможных кличек, имен и названий», — предложила Гермиона, осторожно почесывая пару перышек у довольной от сытости совы. «Это будет полезно», — согласно кивнула я. Получив свои утренние вкусняшки, сова на меня вопросительно посмотрела и, получив отрицательное мотание головой, вылетела в открытое окно. «Так делать во время зимы не получится», — отметила Эйлин, которая уже была опрятна и аккуратно одета. «Может, к тому времени мы выучим чары тепла или заклинание согревания», — предположила я. «Вряд ли», — покачала головой Гермиона. «Судя по программе бывших первокурсников, в первый год нас будут обучать базовым движениям, чарам, заклинаниям, навыкам и знаниям. Переговариваясь о всякой всячине, мы, уже одетые в школьную форму, прошли до гостиной башни Гриффиндора. Там уже собралась некоторая часть первокурсников, но Рона с его соседями пока видно не было. «Странно», — крутя головой, сказала Гермиона. «Я думала, что они придут пораньше. Если бы они пришли пораньше, то я бы не выдержала и ударила этих двух шутников», — недовольно прищурившись, сказала Эйлин. «Да ладно тебе», — Гермиона махнула в ее сторону рукой, — «они же не со зла, да и некоторые шутки и правда были неплохими. Посмотрела бы я на тебя, если бы предметом шутки была ты», — недовольно пробурчала Эйлин. «Да уж, вчерашнее чтение книги никого не оставило равнодушным, а на некоторых моментах сама Полувейла не могла сдержаться и подливала масла в огонь искрометного юмора, но, видимо, в конце дня ей все это не очень-то и понравилось. А вот и мы», — объявил Симус, когда они подошли к нам. «Не могу дождаться новых уроков. Рон говорит, что на зельеварении будет самый страшный и строгий преподаватель». «Вот именно», — кивнул Рон. «Братья говорили, что он недолюбливает Гриффиндор и отнимает баллы за все, что в голову взбредет. Правда?» — спросила Эйлин. «Конечно», — подтвердил Рон. «Вот, например, ты захочешь спеть ему серенаду, а он выслушает ее с невозмутимым лицом, а потом еще и баллы вычтет за плохое исполнение», — закончил он, еле удерживая серьезный вид. «А по голове получить не хочешь?» — недовольно зашипела Эйлин, грозно смотря на двоих показательно серьезных волшебников. «Ну вот», — грустно выдохнул Симус, — «вечерняя магия развеялась, и она больше не смеется над нашими шутками». «Какое упущение!» — также расстроенно выдал Рон. «И дальше не буду смеяться, как бы вы ни старались», — гордо сказала Эйлин. «Сегодня напишу родителям и поспрашиваю у них про факты из этой книги. И если хотя бы половина будет относиться ко мне, то что?» — поинтересовалась Гермиона. «То я устрою им скандал», — объявила Эйлин. «Только подумаю, что они могли скрывать от меня такую информацию, так злость берет. Обижусь и не буду писать им месяц, а то и два». «Истинное наказание для родителей», — поддержал ее кивком Симус. «И я так думаю», — сказала Эйлин. «Так что я могу опоздать на обед. Все же мне нужно кучу всего написать в одном письме, да так, чтобы оно передало все мое негодование». Пока мы разговаривали, в гостиную уже спустились старосты и начали строить нас в колонну, которая все равно долго не сохранит свои стройные ряды. После прогулки по замку, сытного завтрака и еще одной прогулки до входа в подземелье Хогвартса, старосты остановились и принялись нам рассказывать о новом месте. «Перед вами один из входов в подземелье», — указал Перси Уизли на раскрытые каменные двойные двери, через которые ученики ходили туда-сюда. «Возможно, кто-то из вас уже бывал там или даже обратил внимание на их мини-версию, когда мы давали вам общую информацию о Хогвартсе, но я все же обязан сообщить кое-что об этой части замка. Думаю, все из вас помнят, что именно в подземельях находится гостиная и общежитие Пуффендуя и Слизерина. Также в подземельях расположена кухня, где готовится вся еда Хогвартса. Стоит учитывать, что окон в подземелье нет и заблудиться там проще из-за более однообразного и повторяющегося интерьера. Но при этом подземелья Хогвартса изобилуют тайными ходами и различными секретами. В подземельях будут иногда проходить некоторые уроки. И больше всего вы проведете здесь времени на зельеварении, которое преподает профессор Северус Снейп, декан Слизерина. И сейчас вы идете именно на зельеварение, закончил он, разворачиваясь к входу в подземелье. «Вперед, ребята!» — решила поддержать нас Анжелика. «Главное, не спите на его предмете, и все будет нормально. Обычная рекомендация. Кто вообще захочет спать на волшебных уроках? Уж точно не я». Несмотря на отсутствие источника естественного света, коридоры в подземельях были хорошо освещены, и свежий воздух свободно сюда поступал. Никакого запустения, плесени и пыли я так и не обнаружила. Самым же большим отличием от верхнего Хогвартса, в котором все было преимущественно отделано деревом, как по мне, было обилие камня. Множество гравюр, изображающие как какие-то сюжеты, так и обычные узоры, подозрительно неподвижные статуи различных животных, изворотливые колонны и красивейшие своды каменных коридоров, а также все это добро не стеснялись инкрустировать различными драгоценными камнями. Красивое и завораживающее место, а если добавить ко всему этому разнообразию в просторных коридорах еще и жизнь, то просто дух захватывает. Интересно, а живые люди на гравюрах могут прийти в гости к картинам? Как это будет выглядеть? Пока я с интересом осматривалась, примечая благодаря шепоту стен различные головоломки, которые не то открывали секретный проход, не то позволяли получить какой-то особенный приз, мы потихоньку приближались к нужному кабинету. Класс зельеварения был просторный, со множеством свободных специальных гранитных парт, на которых стояли котлы, лежали различные черпачки и были пока еще непонятные мне отшлифованные плоские плиты. Сами столы были высокими, и, видимо, предполагалось, что мы должны будем учиться стоя. Интересно, а старшим курсом столы заменяют на более высокие, или есть какие чары и заклинания по регулированию высоты парты, или здесь вообще есть какой-то механизм, что это делает? Я сама больше склоняюсь к чарам и заклинаниям. В начале класса была расположена уже привычная большая доска и место для преподавателя. По краям кабинета стояло множество как обычных, так и стеклянных шкафов. За стеклами вторых можно было разглядеть бесчетное количество подписанных пузырьков с различной переливающейся и разноцветной жидкостью. И все это венчало вишенка на торте в виде высоких окон, которые разделялись сравнительно узкими мраморными колоннами и открывали вид на подводные просторы огромного озера, где плавало множество рыб и других слабо понятных мне существ. «Круто», — вырвалось у меня после осмотра нового помещения. «Если все кабинеты в подземельях такие, то я была бы не против учиться здесь почаще». «Неужели сама Хила Поттер созналась в любви к подземельям?» — нарочито удивленно спросил знакомый голос, принадлежащий Малфою. «Осторожно, еще немного, и ты станешь слизеринкой или пуффендуйкой», — добавила я. «Да, в отличие от вчерашних уроков, в этот раз с нами были все факультеты первых курсов». Множество школьных мантий с вкраплениями цветов факультета создавали довольно пеструю картину. Кстати, о цветах, я не придавала этому большое значение, но после вступления в Гриффиндор не только моя мантия получила красную подшивку и красную узорчатую вышивку, но и сама форма последовала ее примеру. У остальных факультетов все то же самое, но с их особым цветом. Вот у Слизерина, это изумрудно-зеленый, у Пуффендуя, ярко-желтый, у Когтеврана, небесно-синий, а у Валдорфа и Тадгарта, белый и золотой соответственно. Только сейчас я подумал о том, что нам подозрительно мало рассказывают о двух последних факультетах артефакторов. Даже примерного местоположения их гостиной нам не сказали. Интересно, почему? О, Малфой, вскинув руки, подскочил к своему знакомому Рон. Как твои дела? Нормально питаешься? Что здесь делаешь? Уизли, недовольно выдохнул он в ответ. Нормально, вкусно, учусь. Как-то немногословно, наигранно обеспокоенно заметил Рон. «Все точно хорошо, если тебе не хватает энергии даже на составление длинных предложений, то, боюсь, к уроку ты готов, по тебе же видно, что ты еле с кровати встал. Вон какой бледный, Уизли», — повторил свой недовольный выдох Малфой. «Сколько раз тебе повторять, что это естественный цвет моей кожи, который совершенно не связан с моим питанием, наследственность. Знаешь о таком, наслед что?» — задумавшись спросил Рон. «Помню, ты рассказывал о чем-то подобном, но у меня уже тогда все это из головы вылетело. Не быть тебе великим учителем, Малфой», расстроенно покачав головой, сказал он. «Я и не сомневался в твоих умственных способностях, Уизли», закатив глаза, сказал Малфой в ответ. «И я не собирался становиться учителем». «Точно?» – вопросительно протянул Рон. «А так и не скажешь. Все время всех вокруг поучаешь, да и корчишь такую рожу, как будто знаешь все секреты мироздания. Очень нужные качества для учителя. Тебе только осталось над подачей материала поработать, а то я практически всегда засыпаю». «Повторюсь, я не собираюсь становиться учителем», — раздраженно сказал Малфой. «Жаль», — погрустнел Рон. «Такой неограненный алмаз таланта, а ты его сразу в землю зарываешь. Как расточительно. Хотя расточительство — очень типичное поведение Малфоев. Хм, тогда ты все делаешь правильно», — подняв большой палец, довольно заключил Рон, продолжаешь традиции предков. «У меня от тебя голова болит», признал Малфой, разминая пальцами висок. «Кто-нибудь знает, почему здесь собрались все факультеты?» спросила Эйлин, когда Рон и Малфой прекратили свой приветственный обмен репликами. «Это просто», принял надменную позу Малфой, но не успел он сказать хоть что-то стоящее, как в кабинет быстро вошел взрослый в полностью черной мантии с блестящими, длинными и опять же черными волосами. «Всем занять свои места», — сказал он строго, шагая до своего места. «У меня не так много времени, для того чтобы тратить его еще и на вашу рассадку. Ваше место там, куда вы успели дойти за следующие 10 секунд. Не успеете, не будете учиться зельеварению. Раз, два». Непонятно почему у меня прямо мурашки по коже прошлись, и я со всей возможной скоростью прыгнула дугой до ближайшего свободного места. Остальные первокурсники, которые общались со своими знакомыми или просто ходили вокруг, глазея на кабинет, поспешили последовать моему примеру, но без высоких прыжков, конечно. Вскоре все парты были заняты, но вот какой-либо системы в рассадке не было, разве что некоторые компании, которые разговаривали прямо рядом со своими местами, сохранили факультетное единство, а так большая часть учеников села в разнобой, и моя компания не исключение. Ну они хоть не на другой стороне класса от меня находятся, и то хорошо. Правда, смотря на пополам недовольное и обреченное лицо Малфоя, который внезапно для себя отделился от привычного для него слизеринского общества и пытался сделать вид, что так и надо, я подумала, что он не один такой в этой внезапной неразберихе. «Медленно», — сказал профессор и витиевато взмахнул палочкой, после чего все вещи учеников вернулись к своим владельцам. Видимо, много кто скинул с себя сумку на выбранное место и просто не успел добежать до него. «Меня зовут Северус Снейп», — еще раз взмахнул он палочкой, и на доске большими буквами вывелось его имя. «Надеюсь, вы его запомните сразу и будете писать его без ошибок. Я буду преподавать у вас зелье. Сейчас вы испытали на себе эффект одного такого, его название я вам не скажу. Зелье распыляется по воздуху и вызывает у жертвы приступ неконтролируемого страха. Вы можете спросить, почему же мы не боимся прямо сейчас? И это будет правильный вопрос. Видите ли, зелье – это очень опасная и не всегда предсказуемая дисциплина. Конечно, если вы будете следовать рецепту и ответственно готовиться к предмету, то и происшествия будут не такие серьезные и по большей части уже повторенные вашими предшественниками. Но я не столь наивен, чтобы верить в вашу порядочность, и годы преподавания лишь укоренили во мне эту веру. Вы всегда найдете, где накосячить и добавить в котел то, что там в принципе не должно находиться, создавая ядовитое облако или разъедающую все вокруг жидкость, что растет после поедания любой материи. Много разных исходов возможно, после которых вы будете отлеживаться в больничном крыле целый день, а то и два. Поэтому, чтобы уменьшить количество жертв лишь до одного опростоволосившегося учащегося на одну фатальную ошибку, были созданы специальные рабочие места. Вокруг ваших столов есть невидимая сфера, которая пропускает внутрь воздух без смертельных примесей, но также и не выпускает смертельные примеси вовне, и это лишь одна из защитных функций. Не буду углубляться, если кому интересно, то можете прочитать о них в библиотеке. И сейчас вы на себе прочувствовали эффект этой защиты. К вам под купол не проникают пары развеянного в воздухе зелья. Поэтому вам стоит зарубить себе на носу, что ошибка в варке зелья лишь ваша, а не внезапно попавшей вам в котел мухи. Профессор Снейп прошелся по нам взглядом, наверное, чтобы посмотреть, слушают ли его еще, и продолжил. Представим, что вы все смогли понять то, что я пытался вам донести. Тогда начнем первый урок. Преподаватель взмахнул рукой, и чистые листки бумаги вылетели к каждому первокурснику. Проведем тест. Надеюсь, все из вас прочитали первую главу учебника и смогут ответить на вопросы, сказал он, взмахнув палочкой, чтобы на доске появились вопросы с картинками. На листке напишите ваши ответы. Время пошло, закончил он и облокотился на свой стол, рассматривая какие-то бумаги. Это плохо. Я так и не успела нормально прочитать даже первую главу книги зельеварения. Прямо так и вижу, как Гермиона недовольно на меня смотрит за то, что я вчера отчасти помешала ее программе подготовки. Так, не о том думаешь, Хила. Тебе надо сосредоточиться на вопросах. Ну не может же там быть что-то сложное. Вроде припоминаю, в первой главе говорилось о котлах и других штуках, которые я даже не старалась запомнить. Ладно, я же не глупая, так что попытаюсь ответить, руководствуясь логикой. Первый вопрос. Для чего нужен котел? Это просто. Для варки зелий. Второй вопрос. Сколько видов котлов вы можете назвать? Пропущу пока. Что там дальше? Для чего нужен каждый из указанных на рисунке предметов? Прочитала я и посмотрела на рисунок разноразмерных черпачков, ложек, цилиндров, ножей и емкостей. Приписка к рисунку гласила, что на столе есть все эти предметы и на них можно посмотреть вживую. Посмотрев на свой стол, я и правда обнаружила предметы, что были изображены на рисунке, но не все. Немного подумав, я догадалась отодвинуть пару ящичков, в которых и обнаружила недостающие вещи и кучу другого барахла. Что же, пришло время поднапрячь свои аналитические способности. Начну с ножей. Ножом можно резать, но здесь они разного размера и изготовлены из разного материала, а значит, предназначены для разных продуктов. ХМ, здесь есть даже золотой нож. Выкручивая свое воображение и логику на максимум, я пыталась сопоставить имеющиеся предметы с их возможным предназначением. Вышло вроде неплохо. Остальные вопросы также подверглись моему анализу и получили совершенно обоснованный с моей стороны ответ. Правда, в ответах я была совсем не уверена. Большинство вопросов было про разные ингредиенты, их местонахождение и сочетание. Неужели все это и правда было в первой главе учебника? Еще был вопрос о специальных отполированных плитах на столе. Нужно было написать, для чего они. Немного подумав и проведя параллели с готовкой, так как в предисловии к учебнику было сказано, что зельеварение – это как приготовление пищи, но в разы смертоноснее и полезнее. Так что самая близкая ко мне плитка стала разделочной доской, самая дальняя – своеобразной плитой, ведь котлы надо нагревать для варки, а конфорок я здесь так и не увидела, третьей же придумать предназначение я так и не смогла. Пока я занималась выдумыванием предназначения одной непонятной железной загогулинки с ручкой на конце, внезапно преподаватель сказал: «Третий ряд от окна, пятое и восьмое место, пятый ряд от входа, шестое и десятое место, для вас тест окончен». После его слов листочек этого ученика аккуратно приземлился на преподавательский стол, сам же профессор так и не поднял голову от своих записей. Наверное, они списывали. У меня в школе тоже забирали тест, если заметили за списыванием. Вот только как профессор Снейп это заметил, у него глаза на макушке или что? Стараясь задвинуть подальше пока ненужные сейчас мысли, я вернулась в уже практически полностью придуманный и стройный мир зельеварения. Не успела я войти во вкус, как преподаватель хлопнул в ладоши, и все листочки полетели к нему на парту. «Конец теста», — объявил он, после чего я даже услышала парочку завываний разочарования. «Посмотрим, что вы там понаписывали. А начнем мы со звезды первого курса. Пхил и Поттер». «А нет», — обреченно пронеслось у меня в голове, когда профессор Снейп взял самый верхний листок в стопке. «От себятина», — выдал вердикт преподаватель после того, как пробежал по моему листку глазами. «Поттер, как ты могла написать такую чушь?» — спросил он, смотря прямо на меня. «Я не очень хорошо помню первую главу учебника», — созналась я под пристальным взглядом большей части учеников и преподавателя. «Это видно», — кивнул профессор Снейп, тряся бумагой с моим ответом на тест. «Если бы ты читала, то знала бы, что большая часть вопросов в этом тесте даже не рассматривались в первой главе». «Что?» — невольно удивилась я. «Я же сказал, чтобы вы отвечали на вопросы только по первой главе учебника», — неодобрительно покачал головой профессор и отложил мой листок в сторону. «В зельеварении важна точность исполнения инструкций, а если вы будете витать в облаках или придумывать свои гениальные рецепты, то вылетите в медпункт быстрее, чем сможете произнести «Эврика». «Я понятно объясняю», — спросил он, осматривая класс и получая в ответ быстрые кивки. «Но я не могу не признать, что назначение некоторых предметов вы угадали, Поттер. Пусть будет минус 5 очков Гриффиндору. В следующий раз лучше читайте книги, а не гуляйте по Хогвартсу и выискивайте его секреты. Все вам не найти. Если я не ищу секреты, то голоса расстраиваются», — пробормотал я, но профессор меня услышал. «Голоса, Поттер?» — спросил профессор Снейп, прожигая меня своими черными глазами. «Ну, шепот стен Хогвартса», — немного неуверенно пояснила я. «Вот как», — задумчиво протянул профессор, — «советую вам заглянуть к мадам Помфри, в больничное крыло», — через паузу пояснил он. «Раз мы с этим разобрались, то перейдем к следующему образцу ученической мысли», — перешел на другую тему Снейп, дотрагиваясь до следующего листка в объемной стопке. «Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.06. Из кабинета мы все выходили расстроенными и немного опустошенными. Всего один урок зельеварения с профессором Снипом, и часть заработанных баллов просто растворилась, как будто ее и не было. Но Гриффиндор был не единственным пострадавшим факультетом, остальные тоже не остались обиженными вниманием профессора. Через пару минут к нашей толпе подозрительно молчаливых первокурсников подошли старосты и, возглавив колонну своего факультета, повели нас на следующее занятие. Первым, кто решил сказать хоть что-то из своих мыслей, был Рон. «Это же просто нечестно». «Да, как-то слишком строго», — поддержала его Эйлин, Шаг влево, шаг вправо, и вот уже минус парочка баллов. Он даже Гермиону не пощадил. В чем-то он прав, нехотя сказала Гермиона. Я и правда ответила на те вопросы, ответ к которым не был нужен для задания. Но ведь ты, в отличие от меня, ответила правильно, сказала я, а баллы все равно вычли. Я могу понять почему, начала рассуждать Гермиона. Обычно, чем больше я писала в ответах, тем больше меня хвалили и подымали баллы. Но профессор Снейп сказал отвечать только на вопросы первой главы, а не второй, четвертой и уж тем более не десятой с дополнениями из других источников, ссылки на которые я еще и указала. Просто надо делать все в точности, как скажет профессор, и не выделываться. «Думаешь, у тебя получится?» – поинтересовался Рон. «Понятия не имею», – призналась Гермиона после минуты раздумий в повальной тишине. «Я попытаюсь. Это же будет отличным испытанием для меня, верно? Вычленить из всех моих знаний главное, а не вываливать все подряд большим и разрозненным пластом информации. Когда ты повторяешь слова этого Снейпа, мне аж тошно становится», — сказала Эйлин. «Но вот интересно получается, смотря на потолок», — сказал Рон. Снейп ругал и отнимал баллы вообще у всех факультетов, но в конечном счете у Гриффиндора он отнял больше всего баллов, а у Слизерина меньше. После его слов мы все вопросительно посмотрели на него. «Что, может, мне эти баллы не так важны, но я хорошо считаю, это не так уж и сложно». «Ао», — протянул Симус, включаясь в беседу. «Думаете, это хитрый план этих слизеринских змеюк? С ней поднимает баллы у всех, но его факультет все равно в выигрыше». «Определенно», — кивнул Рон. «Братья говорили, что Снейп всегда на стороне Слизерина, так что это вполне возможно. Или они просто подготовились лучше нас», чуть недовольно сказала Гермиона. «Да ладно», удивленно посмотрела на нее Эйлин. «Неужели ты будешь их защищать и при этом принижать наши заслуги?» «Какие такие заслуги?» прищурившись спросила Гермиона. «Нет у нас никаких заслуг. На этом уроке мы провалились и по большей части из-за того, что определенная часть первокурсников даже книжку не открывала, включая вас. Благодаря профессору Снейпу мы все слышали, какие ответы писали ученики, и не только с нашего факультета, но и с других. Они просто не готовились к предмету, а мы могли бы нормально подготовиться, и тогда не пришлось бы краснеть из-за ваших ответов. Мне кажется, или ты недовольна нашим вчерашним занятием?» вопросительно протянула Эйлин. «Тебе не показалось?» насупилась Гермиона. «Сегодня вы точно так легко не соскочите. Не спорю, узнать больше о Вейлах было полезно, но лучше больше не отходить от плана, а если вам захочется изучить что-то другое, то сообщите, и мы посмотрим, куда сможем вписать дополнительное занятие. Вот мы и подписались на вечную учебу», — упаднически сообщил Рон. «Пока мы разговаривали, наша колонна успела дойти до нового кабинета. Следующим по расписанию была история, которую, по словам старост, нам будет преподавать настоящий призрак. Интересно, почему это единственный призрак в Хогвартсе, который ведет свой предмет? Он так сильно любил свою работу при жизни, что не смог от нее отказаться даже после смерти». Перед входом в кабинет уже собралась колонна Пуффендуя, и поближе подходили ученики остальных факультетов. «Вообще, я немного залипла на то, что каждый факультет шел с разной стороны, хоть мы и вышли из одного кабинета примерно в одно и то же время. Например, Слизерин выходил из картины с изображением катакомб. Через пару минут мы уже были в кабинете и, быстро заняв места, крутили головами и смотрели на разные совершенно неживые статуи, карты, окаменелости и скелеты различных животных. Все это в изобилии было расположено по всему кабинету, а мягкий утренний свет из больших окон создавал уютную атмосферу какого-нибудь музея в обычном мире». «Ну вот», — недовольно сказал Рон, развалившись на парте, — «мы опять со всеми факультетами. И что с того?» — поинтересовалась Гермиона. «Нет, ничего такого», — вяло взмахнув рукой, — ответил Рон. «Просто непривычно. Дома нас было не так уж и много, и каждому учителя уделяли внимание. Видимо, в Хогвартсе все не так, не вижу в этом проблемы», — нахмурилась Гермиона. «Если что-то непонятно, то идешь в библиотеку или спрашиваешь у учителя. В этом нет ничего сложного. Разве что тебе надо будет самому разбираться в материале». «Звучит как сплошная головная боль», — сев прямо, — сказал Рон. «Это она и есть», — кивнул ему Невилл. Разговор не успел разрастись до очередного обсуждения всего и вся, так как в кабинет истории прямо через стену влетел призрак. Это был полупрозрачный старичок с длинной бородой, в простых очках и темной мантии без каких-либо узоров. «Приветствую, ученики Хогвартса», — громко сказала привидение, заложив руки за спиной. Все разговоры в кабинете резко стихли, и все внимание быстро перешло на самого настоящего призрака профессора. «Мое имя Катберт Бинс, и я буду вести у вас историю». Он взял паузу, чтобы осмотреть весь класс с острым взглядом. «Всю историю, как магическую, так и магловскую, мы будем встречаться на протяжении всего вашего обучения, сколько бы оно у вас ни заняло времени, а значит, я строго не рекомендую относиться к моему предмету халатно. Впрочем, к другим предметам такого отношения я тоже не потерплю. Я преподаю в Хогвартсе уже больше века и повидал все, что вы только можете себе вообразить. Моя профпригодность не подлежит сомнению, чтобы вам не пытались говорить глупые журналисты или завистники, которые уж точно не захотят после смерти положить целую вечность на дальнейшее изучение истории. За примером далеко ходить не надо. Все призраки в Хогвартсе решили посвятить себя развлечениям и разговорам со всем, чем только можно разговаривать, и никто из них даже не подумал заняться наукой. Нематериальность – лишь жалкое оправдание, которое можно преодолеть, приложив усилия. После своих слов профессор Бинс взмахнул двумя руками, и два глобуса взмыли в воздух, увеличились и застыли друг напротив друга. «Раз с приветствием мы покончили, то пришло время для начала вводного урока». Голос профессора как будто звучал отовсюду, но не был слишком громким или раздражающе тихим. «Думаю, вы все уже знаете хоть что-то по моему предмету. Например, зарождение человечества из какого-то вида обезьян, который благодаря своим более развитым мозгам относительно быстро начал ставить себя на вершину пищевой цепи». Один из глобусов загорелся голубым ореолом и как бы выступил чуть вперед. Немного приглядевшись, я поняла, что континенты там были расположены не так, как я привыкла, и они потихоньку куда-то двигались. Не будем пока углубляться в даты. Уверяю вас, скоро от дат вы не сможете спрятаться даже во сне. Люди начали сбиваться в стаи, а потом и образовывать целые кланы и племена. Не будем пока углубляться в их развитие, но примерно тогда они научились добывать огонь, что благодаря командной работе и кое-каким навыкам в ремесле позволило им окончательно закрепиться на вершине пищевой цепи. Конечно, их все еще выкашивали болезни, стаи диких животных, другие люди, но в большинстве своем они могли выживать и вполне хорошо жить, по меркам прошлого, конечно. Примерно в этот же временный промежуток все больше племен начали уходить от кочевого образа жизни и обосновываться на возвышенностях, возле рек или плодородных лесов. Закрепилось земледелие и животноводство как основной источник пропитания, а охота и собирательство ушло на второй план. Особо внимательные, наверное, заметили, что я ни слова не сказал о магии. В моем рассказе не было ни драконов, ни тех же низлов, которых практически все из вас так любят. Историки так и не смогли прийти к единому мнению на этот счет. Ни магловские, ни магические ученые точно не знают, когда настоящая магия пришла в наш вполне себе безмагический мир. Конечно, до этого существовали различные шаманы, языческие боги, различные поверья и другие вещи, что вполне можно назвать магическими, но ничто из этого не имело ничего общего с современной магией, а больше походило на попытку необразованного человека объяснить для себя, как работает этот мир. Например, на сегодняшний день мы точно знаем, что такое молния и даже можем создать ее самостоятельно, но для людей прошлого гром и молния – это признак того, что Бог разгневан твоими действиями. И так было повсеместно до одного не очень определенного момента. Однажды магия просто появилась, а с ней и магические существа, которые очень быстро начали составлять конкуренцию людям прошлого. Пока не будем обсуждать эволюцию различных магических флор и фаун, но не волнуйтесь, мы до этого дойдем. А пока довольствуйтесь общими фразами, решил пояснить профессор Бинс и взял паузу на несколько секунд, чтобы мы хоть что-то уложили у себя в голове. Пока же профессор молчал, на уже более-менее знакомом мне глобусе континенты начали окрашиваться в различные цвета, которые, наверное, означали государство в тот промежуток времени, о котором ведется рассказ. Примерно в то же время и появились настоящие первые маги и волшебники, которые были способны противостоять монстрам, которых не может пробить ни одно из сильнейших оружий того времени. Да, не удивляйтесь, первые маги – это охотники на магических зверей. В их магии не было ни системы, ни красоты, ни хоть какого-либо осознания, как и что делать. Впрочем, это и не удивительно. В те времена самым сильным магическим воздействием считалась способность создавать огонь, воду, землю и воздух в различных пропорциях и как бы сражаться ими. Да уж, множество земли тогда было просто сожжено по неосторожности или специально, но не будем пока об этом. Вскоре маги заняли высокое положение в городах, а потом и в странах. Они были правителями, полезными боевыми единицами, ремесленниками, землепашцами и много кем еще. Даже такие сырые способности в магии можно было применить в очень многих направлениях того времени. Благодаря сотрудничеству на всех возможных уровнях начали появляться ученые, которые изучали магию. Тогда и появились первые заклинания, которые хоть как-то напоминают современную магию. Из-за монстров, которых маги, несмотря на всю свою силу, могли лишь сдерживать, войны между странами были не таким уж и частым явлением. Большинство конфликтов решались дипломатически или даже за партией в какую-нибудь игру. В те же карты, например, были и бои между магами, но из-за их высокого статуса к этому прибегали очень уж редко и совсем уже в запущенных случаях. Да, дети, маги не сражались в войнах, просто некому было их заставить. Из-за своей силы и очень важной позиции, я бы сказал жизненно важной для страны, маги остались предоставлены сами себе, разве что монстры составляли им компанию. Поэтому неудивительно, что начали формироваться целые кланы магов. Каждый из них старался специализироваться на чем-то своем, а не быть универсалами, как мы сейчас. Но это разговор на другой раз, профессор Бинс картинно кашлянул, еще раз давая нам время для переваривания всего вышесказанного, но долго эта передышка не продлилась. Через несколько веков маги того времени, которые объединились в кланы, а кланы – в мировую коалицию, решили решить вопрос монстров довольно кардинально и, чего уж малодушничать, довольно оригинально. Они решили отправить всех магических зверей в другой мир, оставив Землю в полное распоряжение человечества и, конечно же, себя любимых. Второй глобус стал наравне с первым, и между ними образовалась связь в виде голубого туннеля между планетами, которые охватила голубоватая пленка. Довольно выдающееся достижение, которое не могут повторить и по сей день. Но каким бы выдающимся оно ни было, у нас сохранился лишь факт проведения этого ритуала и его последствия без каких-либо подробностей. А последствия были значительные. После проведения мирового ритуала в новый мир перенесло не только магических зверей, которые сами не очень обрадовались случившемуся, но и самих магов и волшебников. Все, в чем хотя бы содержалась частичка магии, было перенесено в новый мир, где не было ни намека на какую-либо цивилизацию, разве что нетронутых ресурсов было полно. Думаю, все из вас уже поняли, что Хогвартс, где мы все сейчас находимся, был возведен именно в этом втором мире. Из-за устоявшейся клановой системы, сравнительно небольшого населения, а также самодостаточности мага, который уже к тому моменту мог сам о себе спокойно позаботиться, ни одной страны так и не было построено. С магическими животными вообще вскоре смогли найти общий язык и внедрить их в повседневную жизнь. Конечно, вредители все еще остаются и по сей день, но они уж точно не угрозы уровня дракона. Пока в новом мире маги, скрибы и магические звери обживались, в первом мире началась настоящая истерия. Сдерживающий фактор в виде раздражительных, долгоживущих и обидчивых магов исчез, а вскоре начали поступать сообщения о пропаже магических зверей. Неразрешенные конфликты, обиды, спорные вопросы, жажда наживы, власти и много чего еще, все это смешалось в непередаваемый коктейль, приводя к целым векам кровопролитных войн. Но история учит нас, что любой конфликт имеет как начало, так и конец. Так и кровавые века закончились, но на планете, конечно же, не воцарились мир и процветание. Послевоенный период можно охарактеризовать как попытку выбраться из выгребной ямы, в которую человечество по неосторожности себя загнало. Но время шло, короли сменяли королей, страны меняли свои границы, и вскоре человечество вернулось примерно на тот же уровень развития, что и во времена докровавых веков, но на этот раз без помощи магов, что довольно удивительно и интересно само по себе. Отсутствие магов дало толчок развитию других наук, которыми до этого, честно говоря, пренебрегали. Два мира жили опосредованно и развивались каждый в своем направлении. В каждом из миров были и есть свои особенности, которые мы рассмотрим позже, но в рамках вводного урока нам важно конкретное событие. Появление дракона в первом мире. В мире, из которого ушла магия, вновь появился дракон. Он пролетел через всю планету, и у нас сохранилось множество записей по этому поводу, ведь все, кому не лень, начали записывать о монстре из мифов прошлого, который пришел, чтобы уничтожить их город или деревню. Конечно, дракон ничего не уничтожал, он просто пролетел по небу, а потом так же внезапно, как и появился, растворился в воздухе. По первому глобусу пролетел силуэт дракона и вскоре исчез. Давайте с этого момента называть первый мир миром маглов, а второй – миром магов. Отлично. Так вот, что в мире маглов стало эпохальным событием, для мира магов прошло совершенно незамеченным. Тогда маги спокойно сидели по своим кланам, учились в Хогвартсе и других подобных школах, пытались познать тайны магии и, конечно же, показать, чей клан лучше. Не буду говорить, что войн и конфликтов не было, они определенно были, но не в таких масштабах, как в мире маглов. После появления дракона в их мире вскоре начали появляться и другие поистине сильные магические животные, но они ограничивались прогулками, а потом исчезали в небытие. Конечно, правители стран маглов пытались хоть как-то этому противостоять, но их оружие вообще не возымело эффекта. Поэтому вскоре их тактика стала выжидающей. Они терпели магических существ на своей территории, которые появлялись из ниоткуда и пропадали в никуда. Лучшие следопыты маглов не могли их выследить. На этом моменте профессор Бинс, кряхтя, засмеялся, но вскоре продолжил. «Думаю, у вас уже достаточно мозгов, чтобы догадаться о решении загадки того века. Кто-нибудь хочет поделиться с нами своими мыслями?»